Кассандра. Раскрыв все карты друг другу, мы с Блэр внезапно обрели духовную связь. Обсуждая, что творится в Филориуме, и делясь догадками, поймали себя на мысли, что думаем в одинаковом русле. Она тоже скептически относилась к положению Аваруса и подозревала, что место директора досталось ему не просто так, и алчному лиходею пришлось пройтись по головам. «Не забывая о связи Аваруса с Нумебусом», — напомнила Блэр. «И к горькому сожалению, она не романтическая». «Наверное, Аварус продал душу дьяволу, чтобы получить могущественную силу», — предположила я. «Нумебус дает силу только в обмен на три вещи — гнусную клевету, предательство и разбитое сердце». «Откуда ты знаешь?» «В книжке прочитала». Немного растерянно ответила Блэр. «Эти вещи — привычная рутина для Аваруса. Так мы не сможем понять, повязан он с Нумебусом магическим договором или нет». В мою комнату, которая временно превратилась в переговорную, без стука влетел Луций. Заметив, что я не одна, профессор растерялся и покраснел. Видимо, испугался, что Блэр заподозрит неладное, уже во второй раз увидев преподавателя на пороге моего жилища. «Исследование». Вспомнил оправдание своего прошлого визита Луций. «Расслабьтесь, профессор Кай, я с вами теперь в одной лодке». С шутливой издевкой сказала Блэр. Луций перевел вопросительный взгляд на меня. «Сама поражена», — развела я руками. «Я бы очень хотел обсудить все с вами, Блэр, но сейчас нам с Кассандрой нужно идти». Виновато произнес анимаг. «К сестре Сорель? Я иду с вами», — вскочила принцесска. Луций снова испепелил меня грозным взглядом изумрудных глаз. Я лишь могла пожать плечами. Не знаю, почему решила рассказать Блэр так много. Даже не утаила секрет о притворстве Кассандры Лайн. «Нет, Блэр, вы не пойдете с нами. Это может быть опасно», — с искренней заботой проговорил Луций. Мне стало немного обидно, что меня он готов тащить куда угодно, не думая о моей безопасности. Конечно, преподавательский долг — оберегать студентов. Но я для Луция не только ученица, но и подруга. Тогда почему такое пренебрежение? «Знаете, порой я специально иду навстречу опасности. Без нее жить слишком скучно», — усмехнулась Блэр. Вдвоем мы сумели убедить Луция взять Блэр с собой. Хотя преподаватель еще не был знаком с ней близко, уже мог догадаться, что она от своего не отступит. «Девушка с чертовщинкой», — напомнила я слова приятеля о представительницах женского пола с подобным характером. Сестра Сорель жила на окраине города, в шикарном доме, напоминающем готический дворец. Внешность женщины соответствовала ее жилищу. Бледная кожа, острые черты лица, длинные черные волосы и красные губы. Может, в их роду были вампиры? Хором и хозяйки дома нас проводил дворецкий, отрешенным видом, напоминавший мертвеца. «Что вам угодно?» — спросила женщина, вальяжно устроившись в кресле. Луций, как самый старший и благоразумный представитель нашей тройки, взял слово и поведал причину визита. Заранее подготовили легенду, что мадам Сорель была нашей любимой преподавательницей, которую несправедливо уволили, и мы бы хотели ее навестить, но не знаем, где она теперь живет. Сестру Сорель звали Гойя, и она выслушала повествование со сдержанным любопытством. «Да, мне известно, что директор Филориума снял ее с должности», — тягучим голосом сообщила Гойя. «Не знаю, чем она ему не угодила. Сорель всегда была предана Академии. За последние годы Филориум сильно изменился», — неопределенно сказал Луций, чтобы прощупать почву и понять, насколько Гойя осведомлена о делах Академии. «Не могу судить, я всегда была далека от образования». Притворно вздохнув, женщина облокотилась о край кресла, поднесла пальцы к подбородку и с интересом взглянула на нас. «Не могу разобраться в ваших мотивах. Любимчики Сорель, говорите? Она никогда о вас не рассказывала». Луций хотел объясниться, добавив к озвученной лжи еще кусочек, но Гойя отрицательно махнула рукой и перебила его. Впрочем, мы не были так близки, чтобы обсуждать подобные темы. Гойя подала еле заметный знак, и в холле появился дворецкий. «Лори, принеси мне перо и бумагу». Отдав приказ, женщина снова обратилась к нам. Сорель вздумала посвятить оставшуюся жизнь вере. «Я напишу вам адрес монастыря, но не могу ручаться, что она захочет с вами разговаривать. Перед отъездом мы так и не встретились. Обо всем я узнала из письма». На самом деле адрес был нам известен еще из письма приятеля Луция, и в дом Гойи мы пришли с другой целью. Антария поведала, как можно снять обет молчания. Необходимо обратиться к духу, оберегающему бренное тело Сорель. Такие хранители были у каждого человека, несмотря на то, хороший он или плохой. Правда, установить с ним связь возможно только через специальный ритуал. Поджигая благовоние, обратиться к духу семьи, умершему при трагических обстоятельствах, и назвать второе имя жертвы обета. «Госпожа Гойя, я пишу исследование на тему неестественных смертей. Возможно, и в вашем роду были такие случаи?» Тоном книжного червя спросила я. «Кассандра, невежливо такое спрашивать?» Шикнула на меня Блэр. Мы репетировали эту сцену в комнате, и вышло очень даже правдоподобно. «Ничего страшного», — снисходительно улыбнулась Гойя. «Наш дядя Лори погиб на дуэли». «Его звали так же, как вашего дворецкого?» Не смог удержаться от наблюдений Луций. «Почему так же? Это он и есть». Заметив наши испуганные лица, женщина глухо рассмеялась. Его жена баловалась с воскрешающими заклинаниями. И, как видите, не безрезультатно. Правда, за жизнь Лори ей пришлось отдать свою и 13 несчастных в придачу. Сумасшедшая влюбленная женщина. Что с нее взять? По моей спине пробежали мурашки. Гойя жила в одном доме с ходячим трупом и чувствовала себя вполне спокойно. Выдержке этой женщины можно только позавидовать. Настал черед Блэр выведывать информацию. Девушка откинула назад длинные волосы и тихонько захихикала. «Что тебя насмешило?» Тон Луция прозвучал немного фальшиво, но, кажется, Гойя этого не заметила. Вспомнила, как мадам Сорель всегда смеялась над своим вторым именем. «Она звучала так забавно», — пояснила Блэр. «Кажется, мимоза!» — поддержала я спектакль. Ее второе имя — Бронислава. Спокойно поправила Гойя и усмехнулась. На Сорель наложили обет молчания. Жестокие, однако, правила в вашем филориуме. План провалился. Всей троицей мы хотели сквозь землю провалиться от позора. Что теперь сделает Гойя? Вдруг разозлится до такой степени, что натравит на нас дохлого Лори. Ходит он медленно. Но, может, знает какие-то изощренные способы ловли обманщиков. Чему их там учат в загробном мире? Я далека от образования, но не от магии. Лукаво улыбнулась Гойя. Вдруг ее лицо резко переменилось, омрачившись ужасом. Мы не успели ничего понять, как вместо красивой женщины в кресле появилась крупная птица. Кажется, ястреб. И, разбив вдребезги окно, вылетела из дома. «Что это было?» — дрожащим голосом спросила Блэр. «Выходит, он Гойя Стрикс, женщина, превращающаяся в хищную птицу». На удивление спокойным голосом сказала я. «И она до жути кого-то боится», — задумчиво повторил Луций, осматривая осколки стекла, по которым стекала кровь. В комнату вошел Лори. Даже его мертвенно-бледное лицо выражало волнение. «Вам нужно уйти», — утробно прорычал дворецкий, и мы не стали ему перечить. Оставалось загадкой, кого боится Гойя, но, скорее всего, не Аваруса. Зачем тогда рассказывать, где содержит Сорель, и преподносить недостающие слова для нейтрализующего обет молчания заклинания. Мы с Луцием проводили Блэр до ее замка. «Могу попросить запрячь для вас карету», — предложила заботливая принцесска. «Сегодня она весь день ныла, когда мы заставили ее передвигаться на общественных повозках». «Спасибо, мы пройдемся пешком», — отказалась я. Но мое мнение Блэр не интересовало, и она повернулась к Луцию. «Да, прогулка не повредит, чтобы освежить мысли», — улыбнулся преподаватель. «Как знаете», — фыркнула девушка. «Пока, Кассандра. Доброй ночи, профессор Кай». «Просто Луций», — поправил ее приятель. «Доброй ночи, Луций», — исправилась Блэр. Думала, что по дороге домой мы с Луцием обсудим, что делать дальше, но друг витал где-то в облаках. И только сейчас, по его нездоровой улыбке, я догадалась, что происходит. «Нет, только не Блэр Темперэнс». «Ты о чем?» — не понял улыбающийся Луций. «Этого нам только не хватало», — вздохнула я. Отправиться в монастырь мог только Луций. Под предлогом экспедиции он покинул академию. Мы же остались в злополучном учебном заведении. Нам тоже нельзя сидеть без дела. Запал Блэр действовать рос с каждым днем. В академии чаще всего Аварус общается с бородавочником. Начала рассуждать я. Но сблизиться с преподавателем не так-то просто. «Есть быстрый способ», — осенила принцесску. Закончить мысль она не успела, потому что за наш стол прыгнул Ирис. За сегодняшний день мы виделись впервые, поэтому коротко поцеловались в качестве приветствия. Блэр не упустила возможности нас передразнить, используя яблоко. «Мы тут важные вещи обсуждаем, а ты лезешь со своими лобызаниями», — пожурила моего парня Блэр. «Что за важные вещи? Я могу вам помочь?» — попытался вклиниться в разговор Ирис. «Очень даже можешь», — растянулась в улыбке Блэр. «Соблазнишь ради нас новенькую эльфийку?» «Что? Что?» — прокричали в один голос мы с Ирисом. «Она внучка бородавочника, а он специально топит нас с Кассандрой на зельеварении. Не знаю, чем мы ему так не понравились», — сказала Блэр. «И чем может помочь соблазнение?» — недоумевал Пегас. «Соблазнить, подружиться, какая разница?» — всплеснула руками девушка. «Главное — установить связь». Естественно, идея Блэр казалась мне абсурдной, но в ней можно было отыскать здравое звено. Новенькая всех дичилась и продолжала оставаться одиночкой, хотя провела в филориуме уже достаточно времени. Ей не хотелось ни с кем дружить, но, возможно, в Ирисе она почувствует родственную душу. Все же они с одной земли и даже внешне похожи. «Мне правда нужно это сделать?» Обратился ко мне Ирис, и я нехотя кивнула. «Хорошо, сделаю это только ради тебя». Когда Ирис ушел, я поругала Блэр за безумный план, но в конечном счете его одобрила. Принцесска попивала фруктовый коктейль и смотрела вслед Пегасу. «А ты не промах», — усмехнулась Блэр, взглянув на меня. «Охомутать племянника врага — гениальная идея». «Что?» «Что?» — нахмурилась я, а сердце бешено заколотилось, когда слова Блэр добрались до разума. «Аварус — дядя Ириса. Ты не знала?»